которая исчезла в этих местах 20 лет назад. 20 лет назад, во время короткой, но ожесточенной гражданской войны, Эммануэль был предводителем небольшого отряда. Однажды, когда они возвращались после победоносного сражения, Эммануэль увидел юную красавицу, качавшуюся в гамаке возле своего дома, остановил отряд и спросил ее: «Хочешь стать женой командира?» Лаура рассмеялась: «А кто тут командир?» Эммануэль обиделся и скомандовал отряду идти дальше. После другого сражения, весь израненный, он пришел на рынок, где Лаура торговала цветами, и сказал: «Неужели ты не понимаешь, что я могу погибнуть и ничего не успею? Выходи за меня замуж!» Лаура рассмеялась: «Если бы ты действительно погиб и стал героем, я бы еще подумала, а так? Ступай в лазарет лечить свои болячки!» Эммануэль пошел в лазарет, думая по пути о странных словах красавицы. Как она могла бы выйти за него замуж, если бы он погиб? И понял, она имела в виду, чтоб полюбила бы его. И он, не долечившись, отправился биться с врагами, чтобы погибнуть и заслужить любовь Лауры. Ему не повезло. Он остался жив. Война кончилась без победителей и побежденных. Каждый остался при своих интересах. Так часто бывает. Эммануэль переключился на мирную жизнь. Очень много работал, купил шхуну, уплыл куда-то и через месяц вернулся. Весь прибрежный городок гудел, как улей. Люди с удивленными криками бежали к берегу. Пошла туда и Лаура. Ей показалось, что в воде плывет огромная клумба. Это была шхуна Эммануэля с цветами. Он пригласил Лауру подняться на нее. Палуба была усеяна розами, тюльпанами, георгинами, пионами, астрами и другими цветами, названия которых Лаура не знала. «Лаура», — сказал Эммануэль, — «я люблю тебя, выходи за меня замуж». Все смотрели и ждали, что скажет Лаура. Лаура заглянула в трюм и сказала: «Ха! Цветы только на палубе, сверху. Значит, и любовь твоя такая поверхностная». Люди ахнули, пораженные капризами своенравной девушки. Лаура спрыгнула со шхуны на песок и побежала к лодке своего отца, старой лодке с драным парусом и кривыми веслами, и отплыла до берега. А Эммануэль посмотрел вслед очень странным взглядом. Лауры не было день, два, три. На четвертый день все, у кого были хоть какие-то плавательные средства, вышли в океан. Искали долго, а лодка прибилась к берегу сама, пустая. Весла были целы, парус остался таким же, как и был. На корме фляга с водой, вяленая рыба. Пестрый платок Лауры, аккуратно сложенный, лежит тут же прижатый якорем, чтоб не сдуло. Все было на месте, кроме Лауры. Эммануэль отправился к гадалке. Та раскинула карты, но они не сообщили ей ничего точного. «Карты молчат, и я не буду врать», — отрезала гадалка. «Одно скажу тебе, Эммануэль. В этих местах пропадает только тот, кто хочет пропасть». «Значит, она утонула?» «Кто сказал, утонула?» «Пропала. Понимаешь разницу?» Эммануэль не очень понял, однако начал ежедневно выходить на своей шхуне в океан. Он обшарил все острова и атоллы в радиусе не меньше, чем 300 миль. Эммануэль искал Лауру не для того, чтобы сделать еще одно предложение. Она убежала от него на глазах у всех. Она его смертельно обидела и унизила. Поэтому Эммануэль знал, что сделает, когда, наконец, найдет ее. Он отомстит. Он убьет Лауру и смоет ее кровью тот позор, которым она покрыла его. Когда поиски на шхуне не дали результатов, он купил подержанный самолет. Самолета увидеть можно больше, особенно с помощью бинокля. Для того, чтобы подзаработать, он брал иногда пассажиров. Так прошло 20 лет. И все чаще приходила ему в голову странная мысль, что Лаура не прячется на каком-то острове, а просто плещется, как русалка, где-то в этих водах, и смеется оттуда над ним, глядя, как он бесплодно кружит над океаном. Посматривая на пассажиров из далекой северной страны, говорящих на непонятном языке, Эммануэль привычно думал о том, как хотел бы он оказаться в том месте, где Лаура. Он все спланировал. Он даже не будет ее ни о чем спрашивать. Нож Наваха всегда за коротким голенищем его сапога. Нагнуться, выхватить, раскрыть, сделать выпад. И уйти от нее по песку в море, не оглядываясь, с ножом в руке. Ее кровь питается в песок, а его кровь растворится в море. Даже после смерти он не хочет соединяться с нею. Вот так и получилось, что все пятеро человек, летевшие в маленьком белом самолете в районе Бермудского треугольника, одновременно подумали о том,